таким же отсутствующим взглядом она провожала его на перроне и смотрела куда-то вдаль, поверх его головы. «Маша!» — кричал он с подножки вагона. «Маша! Я буду писать тебе! Ты мне отвечай, слышишь?» «Да-да, хорошо». Она кивала, прощально махала рукой, а взгляд оставался все таким же невидящим. Осень. На окнах первый налет морозного рисунка. Входит со двора Володя, вносит несколько кружков мороженого молока, потирает руки, говорит радостно. «Ну, мама, дорожка промерзла, уф, как по асфальту покатим». Мария Ивановна укладывает в рюкзаки продукты на недельный срок Володи и Наташи. Двумя стопками разложено мороженое молоко, 6 кружков Наташи, 6 Володи, потом картофельные лепешки, тоже на 2 стопки. «Наташа, картофельные лепешки уже посолены, только разогреть надо. А молоко оттаивай на медленном огне. Не то пригорать будет», — наставляет Мария Ивановна. «Господи, уже уяснила», — как взрослая отвечает Наташа. В окно кто-то постучал. Володя взглянул в форточку и крикнул. «Мам, ребята уже собрались, только нас ждут. Ну, ступайте, ступайте». Она затягивает рюкзаки. Дети одеваются. «Володя, уши завяжи», — приказывает Мария Ивановна. «Смотри, не обморозь». «Да ты что? Каких-то 10 километров всего. Да мы единым духом доедем. Наташа, накинь еще вот эту шаль». Подает она дочери клетчатую толстую шаль с кистями. «Да и что, бабушка? Мне и в платке не холодно, а я говорю, повяжи. Ой, прямо кулема!» Ворчит Наташа, но шаль повязывает. Кто-то опять стучит в окно. Володя хватает рюкзак и в дверь. «Если будет занос, в субботу не приезжайте. Я сама съезжу к вам», — наказывает Мария Ивановна. «Ну да, испугались мы твоего заноса», — говорит Наташа. Ушли дети. Квартира опустела. Мария Ивановна подходит к столу, машинально оправляет скатерть, берет треугольничком сложенное воинское письмо. Развернула, пробежала глазами, улыбнулась. Потом выдвинула ящик стола, достала чистый лист бумаги, ручку, села писать письмо. «Остались мы тут одни бабы. Работаем, да вас вспоминаем. Конец лета был дождливый, бурный. Не только что хлеба, овсы полегли, и только одна таежная 19 устояла. Та, что выделил Маркович. Помнишь, белые колоски и красноватые зерна? Урожай дала средний, а устойчивость у нее просто поразительная. Так вот в чем ее секрет. Буду тянуть ее, тянуть за уши, улучшать». Скрипнула дверь. На пороге показалась встревоженная машинистка. «Мария Ивановна, в лабораторном цехе беда». «Что такое?» — оторвалась от письма Мария Ивановна. «Степанида упала со скамьи». «Как упала?» «Да так, перебирала семена и вдруг повалилась. А на полу лежит, кажется, не дышит. Позвоните доктору, чтобы немедленно явился». Мария Ивановна бросилась из кабинета. Лабораторный цех. Возле длинного стола, на котором насыпан был ворох семян, суетились бабы. Входит Мария Ивановна. «Ну что с ней?» Она отстраняет баб, наклоняется над лежащей Степанидой. «Обморок обыкновенно», — ответила одна женщина. «А что за обморок? От чего?» «Ну, от голоду. Она ж эвакуированная. К

отпустила через седельник, потом долго развязывала супонь. Узел туго затянулся, и руки плохо слушались. Она часто отогревала их дыханием. Наконец сняла гужи, отбросила оглобли и повела лошадь в хомуте и сиделке в конюшню. Потом вышла, убрала дугу, связала оглобли через седельником и только после этого пошла домой. В почтовом ящике на двери что-то белело. Мария Ивановна открыла ящик. Там были газеты и письмо треугольником. Она прошла в коридор, подложила дров в топящуюся печку, потрогала ее рукой, вошла в лабораторию. Первым делом осмотрела колосящуюся в плошках пшеницу. Не померзла ли? Потом разделась, села за стол, вскрыла письмо. Читает. «Милая Маша, я часто думаю о тебе, о том, как обезлюдила наша станция и как трудно вам справляться с такой прорвой дел. И радуюсь я тому, что ты разгадала главный секрет Марковича, вытянула из небытия прекрасную пшеницу, устойчивую, неполегаемую. Для нашей суровой землицы лучшего подарка и не придумаешь. Тяни ее, тяни изо всех сил и придумай ей подходящее название. Назови ее Твердью. В ней будет и сила небесной благодати, и вера Марковича в бессмертие дела нашего, и стойкость, несгибаемость духа Марии Твердохлебовой. Прости мне высокопарность, но чую великое будущее за этой пшеницей на наших сибирских полях. Назови ее Твердью. Прошу тебя». Сильный ветер треплет пшеницу, гонит по ней волны, кладет ее к земле, но она снова и снова выпрямляется. Грохочет гром, мощный ветер срывает с деревьев листья, обламывает ветки и гонит все это по земле, и бьет пшеницу, кладет ее на земь, крутит, метет в разные стороны, но она снова и снова распрямляется, встает. И смотрит на эту пшеницу Мария Ивановна Твердохлебова. Она идет сквозь пшеничное поле, направляется к лесной опушке, к высокому речному берегу. В отдалении виднеется оставленный газик. В руках Марии Ивановны полевые цветы. Грозовая туча вроде бы сваливает за реку, но ветер все еще силен и порывист. На речном берегу раскинул свои удочки древний дед. Увидав Марию Ивановну, он засуетился, воткнул покрепче свои удильники и пошел ей навстречу. Это был старый работник отца ее, Федот, бывший конюх и сотрудник станции. Они поравнялись на прибрежном откосе, на самой опушке соснового бора. «Здравствуйте, Мария Ивановна!» Старичок приподнял кепку, а потом уж подал руку. «Здравствуйте, Федот Максимович. А я уж с утра здесь. Все у вас поджидал. Приедет, думаю, сегодня, а и нет. Все-таки у вас у самой праздник. Правительственная награда. Поздравляю. Спасибо. А я вот взяла да приехала». Она достала часы, посмотрела. «Уже 4. Но часы стоят. Странно. Я чую, что приедешь. Я уже рыбки наловил. У меня там на Кукане судачок плавает, а на веревочке беленькая за горлышко привязана. Тоже в реке прохлаждается. Так что есть чем помянуть Ивана Николаевича. Спасибо. Спасибо за память. Так работали ж вместе с Иваном Николаевичем. И с того света он меня выволок. Как ж тут не помянуть? Ай, мы не крещеные. И тебе, Мария, подфартила с наградой опять причина». Мария Ивановна подошла к сосне и положила возле корней цветы. Старичок снял кепку, перекрестился. «Тут была могила, как бы извинительно произнес старик. Верю, Федот Максимович, сказала Мария Ивановна. Приехал я после мобилизации в гражданскую шо, а тут все разворочено, перекупано, батарея стояла, фронт стал быть, не то белый, не то красный. Блеснула молния, ударил гром, и с новой силой зашумели сосны, заметалась пшеница. «Как бы дождь не пошел», — сказал старичок. «Так ничего», — отозвалась Мария Ивановна. Она смотрела на метущееся пшеничное поле, и вся ушла в себя. «Глядит, какая пшеница», — говорит старик. «Ее рвет и мечет, решку кладет, а она все распрямляется. Говорят, это ваша твердь. Хорошо вы сработали». «Да я только завершала». А заложил ее он давным-давно. «Все от отца идет». Она вдруг качнулась и оперлась рукой о сосну. «Что с вами, Мария Ивановна?» «Наверное, от жары. Напекло. Принесите воды. Голова что-то кружится». «Воды! Скорее воды!» — запричитал старик и трусцой побежал вниз по откосу. А Мария Ивановна стала медленно сползать вдоль сосны наземь. Зашаталась земля, дрогнули хвойные ветви и поплыли во все стороны, растворяясь в голубом бездонном пространстве.